Глава 9. После завтрака Амиса оставила меня одну. Настроение, и без того болтавшееся где-то на минусовой отметке, упало еще ниже. Чтобы не съесть себя бесконечной круговертью безрадостных мыслей, решила лечь спать. К тому же, кто знал, как долго мог продлиться мой больничный. Надо ловить момент и отдыхать. Вот только долго проспать не смогла. Когда открыла глаза, за окном, задернутым светлой шторой, все еще виднелись лучи солнца. Правда, тусклые, уставшие за целый день, они готовились сдать пост ночному светилу и уже лениво скользили по кованым решеткам. Потянувшись, села на кровати, тут же заметила поднос с едой. А еще на том самом пуфе, где я сидела, лежали, выделяясь белым пятном на темно-коричневой обивке, носки. Пушистые, наверняка мягкие и теплые, да и размер явно не Дакара. Нахмурилась. И кого мне благодарить за столь щедрый подарок? Очередная головоломка или все гораздо проще? Бесконечные вопросы в моей жизни, только ответы почему-то не предусмотрены системой. Вздохнула, нехотя опустила ноги на прохладный пол, вздрогнула. А ведь сюрприз не лишен смысла. Стоило дровам в камине прогореть, как в комнате стало ощутимо прохладнее. В общем, подарком я воспользовалась. Потом подбросила несколько поленьев на красноватые угли, с чувством выполненного долга опустилась в кресло. Запах Дакара не стал тусклее, наоборот. Острыми нотками впился в кожу. Будто желая пробраться к самому сердцу. Пыф, тряхнула головой. Что-то я стала похожа на сумасшедшую. И, кажется, немного озабоченную. Во всяком случае, адекватностью мои фантазии не пахли. Размышляя о своей невменяемости, выпила еще теплого бульона, потом отвар. Желудок отозвался мягким урчанием, словно кот, объевшийся сметаны. И тут встал новый вопрос, чем заняться. Спать совсем не хотелось, выспалась уже на несколько недель вперед. Что еще? Почитать что-нибудь. Но, осмотревшись, не нашла полок с книгами. Точнее, вообще ни одной книги не увидела. Зато на краю стола лежала стопка чистых бумаг, металлическое перо, стояла баночка с чернилами. Что ж, значит, от нечего делать, стоило поупражняться в чистописании, раз хозяину не нравятся мои кляксы. Тут я скривила губы, подражая капризным гримасам маленьких детей. Хоть немного таким способом можно было отвлечься от мыслей, а то одна дурнее другой лезли в голову и не отставали. Настырные какие. Отодвинув поднос с пустой посудой, поставила рядом склянку с черной жидкостью. К слову, пахла она чем-то противным, похожим на ржавчину. Взяла первый лист и задумалась, собственно, что писать. Бессмысленные предложения – скучно, историю своей жизни – рискованно, мечты – страшно, что остается? Остаются стихи, любые. Те, что вспоминались со школьной скамьи. Те, что запали в душу, встретившись случайно на просторах интернета. Те, что как никогда подходят к любому моменту жизни. Уже будучи подростком, влюбилась в творчество Эдуарда Осадова, и самыми любимыми у меня стали два его стихотворения. «Мы решили с тобой дружить» и «Любовь, измена и колдун». Решила начать со второго. Окунула металлический кончик в чернила, стряхнула повисшую на самом носике каплю, поднесла перо к желтоватому листу и попыталась написать первую букву. Но не задача. На бумаге не осталось ни одной линии, будто я сухим пером прочертила. Попробовала еще раз. Стряхивать не стала и поплатилась. Жирная клякса уродливым пятном расплылась в начале строки. Беззвучно зарычала. Глубоко вздохнула. Попыталась взять себя в руки. Нужно стараться, может быть, получится. Попытки, одна за другой, оказались провальными. Хотя вру, получалось писать без клякс через раз. Когда дописала последнюю строчку стиха, на бумаге красовались 10 клякс, 5 смазанных букв и отпечаток ребра ладони. Каким образом там очутилась последняя, вообще не представляю, вроде бы старалась руки не пачкать. Подула на ровные строки, критически осмотрела свое творение и чуть не подпрыгнула на месте, услышав беззлобный смех. Испуганно оглянулась и тут же выдохнула. «Дакар». Он стоял, прислонившись к стене, и смотрел на меня. На губах играла мягкая улыбка. Давно он тут? и почему я снова не услышала его шагов. Смутилась, ведь опять взяла его вещи без разрешения. А он, будто не замечая моей неловкости, подошел, взял из рук лист и нарочито внимательно стал изучать написанное. Минута, другая, третья, а потом он, запрокинув голову, громко рассмеялся, заливисто так. Я даже залюбовалась и заслушалась. «Лиза». Как только отсмеялся, он перевел дыхание и спросил. «Это ты написала?» «Написала я, точнее, переписала. А так, автор у этого чудесно правдивого стихотворения другой человек». Поэтому, улыбнувшись в ответ, взяла перо в руки и пояснила. «Автор не я». Он прочитал, кивнул и, пока я не успела отложить орудие пыток, для меня так точно, предложил. «Давай покажу, как надо». Растерялась, но быстро взяла себя в руки и согласилась. Вот только я никак не ожидала, что он попросит меня встать, а после сесть ему на колени. Нет, не так. Ему на колени. Это что, издевательство такое? Сам же утром говорил, чтобы я не придумывала лишнего, но упорно делает все, чтобы моя бурная фантазия процветала. Покачала головой, да так, что она чуть не отвалилась. Дакар скептически ухмыльнулся, дернул меня за руку и тихо шикнул. «Не бойся, так будет удобнее». Он воспользовался моей растерянностью. Усадил, еще и левой рукой перехватил за талию, наверное, чтобы не сбежала. «Ну да, конечно. Он думает, я самая настоящая дурочка. Да и еще вопрос, кому удобнее? У меня от такого удобства дыхание перехватило, а по венам застроился огонь. Задохнулась то ли от возмущения, то ли... Нет-нет, о другом думать не стоило. Вот не буду и все тут. Я возмущена и точка». Попыталась убрать его лапу, нахальную, уверенно сжимающую мою худосочную фигуру. Но куда там, не позволил. «Лиза, прекрати, я не обижу». Прозвучало серьезно, вот только голос. Что-то с ним не так. Будто мурлыкающие нотки появились, и грудь странно завибрировала. А еще... Еще он склонился близко-близко так, что шея коснулась его горячее дыхание и шумно втянул воздух. Дернулась потом снова. Сердце, совершив кульбит, ухнуло вниз. И возвращаться обратно, судя по всему, вовсе не намеревалось. Он не обидит. А ведь я не этого боюсь, я... Я же не могла держать оборону в одностороннем порядке. Было бы куда проще, если бы он тоже приложил хотя бы чуточку усилий, а то как-то странно получалось, меня отчитывает, а сам... «Смотри», — хрипло просипел Дакар на ухо. Взял перо, вложил в мою руку, осторожно опустив чернила самый кончик. Попыталась дышать ровнее и вообще представить, что нет никакого рядом, и я по-прежнему сижу на кресле, одна. А еще попробовала сконцентрироваться на его словах, ведь все это представление только ради обучения, да-да. Кончики пальцев дрогнули, и металлический наконечник полностью скрылся в черной жидкости. «Нет, не так». Не приминул поправить Дакар. «Осторожнее». И показал, как нужно. Спиной ощущала, как мощно стучит его сердце. Но голос казался спокойным, даже излишняя хрипота пропала, будто и не было. Еще раз судорожно выдохнула. Постаралась абстрагироваться. Повторила его движение, аккуратно макнув перо в чернила, но тут же расслышала ворчливое. «Нет, слишком сильно. Стряхни лишнее и вытри об бумагу». Пока выполняла его просьбу, или скорее приказ, он несколько раз сложил лист и сам промокнул наконечник. «Перо должно всего лишь глотнуть чернил у самой поверхности». «А ты пытаешься его утопить. Неужели такая жестокая?» Дакар попытался разрядить обстановку шуткой, да только мне что-то вовсе было не до смеха. Оглянулась, изобразив суровость, но сама же и угодила в ловушку черных, как ночное грозовое небо, глаз. В глубине тлели ярко-красные угольки. Стоит бросить всего лишь щепку, и разгорится пламя, обжигающее, и спалит дотла. «Останется от меня головешка». Отвернулась, махнула рукой, чуть не разлила баночку. Зато пришла в себя, усилием воли разогнав розовые сердечки, что мельтешили туда-сюда, исполняя неведомый танец. Еще бы Дакар перестал обнимать так сильно, тогда бы все встало на свои места. «Давай еще раз». «Что ж, давай». На пятый раз у меня получилось, за что учитель довольно промурчал похвалу. Оказывается, важно не только ухватить лишнюю каплю чернил, но и держать перо при написании под определенным углом, чтобы полоски выходили либо тоньше, либо толще. Чтобы буквы получались красивыми, витиеватыми в лучших традициях каллиграфии. Надо же, я так увлеклась, что умудрилась забыть о Дакаре. Его близость и одобрение, выражаемые короткими фразами, дарили уверенность и свободу. Да, именно так. Не было прошлого и безрадостного настоящего. Был миг, здесь и сейчас. Не хотелось думать и оценивать его поступки, да и свои тоже. Ведь это так просто – жить. Но миг – он на то и кратковременное явление, чтобы пролететь и затеряться среди прошлого, оставшись лишь несгораемым кадром в памяти. «Лиза, как ты оказалась на той поляне в лесу?» Тихий вопрос разбил вдребезги легкость и душевное спокойствие, что в кои-то веки посетили меня. Стылый страх расползся по венам, пробираясь к самому сердцу, а мысли замелькали, будто пейзажи за окном экспресса. Пальцы дрогнули, аккуратное предложение из еще одного стиха обзавелось жирной кляксой. Отложила перо, медленно разжимая ладонь. Шальное иррациональное желание подкралось слишком стремительно. Может быть, рассказать ему правду? Безумно хотелось обернуться и посмотреть в его глаза. Что в них затаилось? Простой интерес или подозрение? Или то и другое в равной степени? А может быть, вопрос задан с иной целью? «Лиза», — повторил он тише, и я вздрогнула. Протянула руку, чтобы взять перо вновь и уничтожить конспирацию, но тут в дверь постучали. Негромко, но настойчиво. И не дожидаясь ответа, в комнату вошел Эдар. Секунда, другая. Гнетущее молчание. Объятия Дакара стали крепче, болезненнее. Умиротворение тут же исчезло, снедаемое вспыхнувшим напряжением. Кажется, даже воздух загустел, превращаясь в раскаленный едкий дым, замерзшего перед взрывом вулкана. Широкая улыбка медленно сползла с лица незваного и нежданного гостя, превратившись в ядовитую усмешку, а взгляд тот самый, от которого внутри все замирает от необъяснимого ужаса, замер на мне. Оценивающе прошелся по телу, оставив после себя гадкий, склизкий, почти ощутимый след. «Извини, помешал?» И голос, точно тявканье гиены ехидный, совсем далекий от извинений. Дакар сжал руку на моей талии так, что я беззвучно зашипела. Наверняка останутся синяки, и встал на ноги, задвинув меня себе за спину. «Нет», – бросил он отрывисто, – «что ты хотел?» Он преобразился. Фразы звучали тихо, безжизненно, и только по сжатым кулакам можно было понять, что он раздражен. Нет, совсем не он находился рядом со мной несколько минут назад. «Да?» – недоверчиво переспросил Эдар. Впрочем, его недоверие прозвучало настолько фальшиво, что только ленивый не заметил бы этого. «Тогда можно тебя на пару слов?» Дакар кивнул и направился к двери, так и не обернувшись. А я смотрела ему вслед, пока не заметила, что брат хозяина внимательно за мной наблюдает. Быстро отвернулась, опустилась в кресло и зачем-то схватила в руки перо. Хлопнула дверь, и послышался голос, звучащий нарочито громко. «Ты же еще вчера собирался выделить ей отдельные покои». Ответ не услышала. Возможно, Дакар попросту решил промолчать. Пара слов. Сколько для этого нужно? Минуту? Две? Десять? Или вовсе час? Я ждала, что дверь вот-вот откроется и вернется Дакар. Не тот, который уходил, больше похожий на подвижную глыбу льда. Другой. Настоящий и живой. Тот, кто умел открыто улыбаться и разговаривать по-человечески, не бросая слова безликими обрубками. К хорошему быстро привыкаешь. Совсем не хотелось, чтобы он вновь превратился в бесчувственное полено. Но мгновения сменялись одно за другим, а тишина оставалась все такой же недвижимой и немой, а еще холодной, будто в комнату пробрался мороз, настырный и колкий. Обхватила плечи руками, вжимаясь в спинку кресла. Вторжение Эдара легким росчерком пера уничтожило смелость, что неожиданно родилась в моей душе. Смелость, которая помогла стать, да что там, которое стало бы настоящей катастрофой для меня. Доверие, что вдруг появилось, сейчас горьким ядом осело на кончике языка, заставляя кривиться. Рассказать? Как легко эта мысль пришла в голову. Но что бы я ему рассказала, точнее, во что из рассказанного он бы поверил, а что счел бы за выдумку больной фантазии? Обвинил бы меня в шпионаже, колдовстве или еще какой-нибудь гадости. Что лучше, быть лгуньей в тепле, под покровительством хозяина, или сказать правду, не зная, чем это может обернуться? Первый вариант, каким бы он ни был с точки зрения морали, предпочтительнее, а второй? Для второго стоит тщательно подготовить почву, и тогда, может быть, поведать о себе правду. Гнев, сменившийся милостью, и знаки внимания Дакара по отношению ко мне, конечно же, льстили. Вот только не обманывалась ли я придуманной мечтой? Вполне возможно, что за поцелуями и жаркими объятиями стояло самое древнее желание, существующее во всех мирах Вселенной, обладать, и ничего более. Больно ли от этой мысли? Естественно. Однако так безопаснее. Боль отрезвляет, разгоняя сладкий дурман. Взяв в руки перо, опустила в чернила так, как учил Дакар, и старательно вывела несколько строк. «Я оказалась там случайно. Дай мне время, и я обязательно все расскажу. Возможно, стоило быть учтивой, добавить что-то вроде «мой господин» или вовсе «уважаемый Хаар», но это показалось таким противоестественным, что ли, поэтому решила оставить как есть. Ничего конкретного не написала, но сказала правду. И в душе несмелым огоньком затеплилась надежда. Робкая и невыносимо стеснительная, похожая на весеннее солнце, что робко сменяет зимнюю стужу. Чуть ниже добавила «Спасибо за носки». Надеюсь, личность дарителя угадала. Стылая тишина баюкала, но я до последнего боролась с дремой. С ногами забралась в кресло, пытаясь согреться, и рассматривала полыхающие поленья, которые самолично подбросила несколько минут назад. Ожидание растянулось на час или уже два, не знаю. Сбилась со счета. В груди ворочалась тягостная тревога. Почему-то от Эдара я не ждала ничего хорошего, а за Дакара, да, боялась, хоть и глупо в этом признаваться даже самой себе. За себя ведь нужно беспокоиться, а я... Эх, ничему меня жизнь не учит. Так и состарюсь, не набравшись уму-разума. Устало прикрыла глаза и, кажется, сама не заметила, как уснула, чтобы проснуться от невесомого прикосновения и шепота. «Я подожду». Вернулся, и с ним все хорошо. Счастливая улыбка скользнула по губам, хотя где-то глубоко внутри копошилось возмущение. Как тут ничего лишнего не придумывать, когда он делает все возможное, да и невозможное тоже, чтобы я в него влюбилась? Моя личная жизнь всегда складывалась по довольно странному сценарию. Знакомства, несколько свиданий, и парни пропадали, будто по волшебству. Причину столь странных перемен понять так и не смогла. Да и что греха таить, не особо пыталась. Я по этому поводу ничуть не расстраивалась, разве что самую малость. И то из-за того, что и здесь у меня не все как у людей. Школьные годы прошли в какой-то гонке. Лишь бы не скатиться по учебе, лишь бы не отправили в детский дом. А потом институт, подработка, бесконечный подсчет домашних расходов, чтобы хватило на весь месяц и еще осталось немного, на экстренный случай. Даже умудрялась откладывать копейки, именно что копейки, на исполнение своей мечты, нелепой, но очаровательной. Я хотела побывать на море, посмотреть на бесконечную водную гладь, послушать беспечный шелест волн, вдохнуть соленую свежесть. А любовь? О любви я не мечтала. Любовь слишком сильна и разрушительна, чтобы впускать ее в свое сердце. Вот только, кажется, она так и норовила уничтожить мои принципы. Именно эти мысли крутились в голове, когда я проснулась. Дакара в комнате не было. Еще не открывая глаз, почувствовала, что в спальне одна. Хорошо это или плохо, понять не успела. В дверь постучали. Тихо приоткрыв, вошли. «Иза, ты спишь?» Амиса говорила шепотом, видимо, боясь разбудить. А я чуть не подавилась смехом. Как же быстро я поднялась по социальной лестнице. Откинула край одеяла и встала, потирая заспанные глаза. «Ой, это хорошо, что не спишь», – прощебетала она. Я тут горячий бульон принесла, и тетушка специально для тебя сухарей сделала из свежих булочек». Сегодня Амиса выглядела непривычно бодрой. То и дело вспыхивала мягкая улыбка на губах, движения размеренные, спокойные. Взгляд искрился дружелюбием и энтузиазмом. Поначалу смотрела на нее с подозрением, но постепенно напряжение ушло, и я расслабилась. Бульон такой же вкусный, как и вчера. Однако желудок не пожелал довольствоваться таким питанием. «Еще хочешь, да?» Заметив мой голодный взгляд, Амиса понимающе усмехнулась. «Давай, как приготовлю для тебя комнату, принесу что-нибудь с кухни». Я все же поперхнулась, закашлялась, а после долго пыталась отдышаться. Амиса не сразу поняла, что именно я у нее спрашиваю, но, разобрав беззвучное послание, медленно стерла улыбку с лица. «Так ты не знаешь? Хозяин еще вчера вечером приказал приготовить для тебя комнату». «Вчера? Вечером? До или после разговора с Эдаром? Хотя, собственно, какая разница? С одной стороны, правильное решение. Не могла же я жить с ним постоянно, а с другой, против воли, сердце тоскливо заныло». Впрочем, постаралась тут же взять себя в руки, чтобы Амиса не догадалась о моей непрошенной тоске. Махнула рукой, дав понять, что ничего страшного не произошло, и улыбнулась. «Ой, снежинки!» Она перевела тему, указав на пушистые носки, которые я так и не сняла, чем вызвала очередное недоумение. «Ты что? Это же снежинки!» произнесла она по слогам, чуть ли не смакуя каждую букву. «Их в провинции снежных барсов вяжут. У них самые мягкие, нежные и теплые шали, платки, жилетки и много чего по мелочи. Об этом же все знают». На последнем выражении Амиса запнулась, прищурилась, окинув меня вопросительным взглядом. «В какой глуши ты жила?» «О, это очень интересный вопрос. Побывай она в моей глуши. Ее удивлению не было бы предела». Усмехнулась, а в ответ на вопрос неопределенно махнула рукой. «Ладно», – сдалась Амиса. «Но все же это странно как-то», – заметила она, составляя на поднос пустую посуду. «Я сейчас быстренько приберусь в комнате, а потом покажу твои новые покои, хорошо?» Я кивнула. Когда она ушла, замерла на месте, рассматривая обстановку, ставшую уже родной и привычной. А еще вздохнула. Глубоко. Наполняя легкие до отказа, силясь впитать в себя запах. Хмельной, волнующий, упоительный. Захотелось совершить безумную выходку. Открыть створки шкафа и украсть на память одну из рубашек. Собственно, кто мне помешает? Сердце заколотилось часто-часто, будто желая пробить ребра и вырваться на волю. И губы вмиг пересохли, и ладони вспотели. Оглянулась на дверь, прислушалась. Никого. Чувствуя себя вором-домушником, на цыпочках подкралась к шкафу, заглянула внутрь и, недолго думая, взяла одну из светлых рубашек, что лежала в аккуратной высокой стопке. Что же, теперь на моей совести самое настоящее преступление. К тому моменту, как вернулась Амиса, я переоделась в то самое бархатное платье и завернула украденную вещь в свою ночную сорочку. К слову, платье село почти идеально. Разве что длина немного не подошла, так что при ходьбе приходилось приподнимать подол. Амиса застыла на пороге, рассматривая меня и заставляя нервничать. «Красивая!» Наконец, завистливо протянула она. «Вот еще, возьми!» Она достала из-за спины короткие сапожки с меховой опушкой у края. Я нахмурилась. «Не хмурься! Они в гостевой спальне стояли. Не думаю, что хозяин будет возражать, если ты их возьмешь. «Да и с платьем носить такое!» Амиса подняла юбки, показательно покачав носком своих калош. «Совсем не дело!» Возможно, она права. Ладно, пусть так». Взяла предложенную обувь, на поверку оказавшуюся почти невесомой, окинула прощальным взглядом спальню и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Будто распрощалась с прошлым, такое тягостное чувство навалилось. Амиса поманила меня рукой и... привела в комнату, следующую после покоев Дакара. «То есть вот как? А ты думала, он тебя на этаж к слугам отправит?» Прежде чем она отвернулась, успела увидеть в глубине ее глаз печальный блеск. «Нет, не думала. В наших отношениях, дожили, я уже считаю их нашими. Ничего нельзя предугадать». Стало грустно. «Мне искренне жаль Амису, и я была бы рада ей помочь, вот только как? Разве что...» Догадка оказалась такой простой и понятной, что я удивилась, почему не подумала об этом раньше. Войдя в комнату, осмотрелась. Чуть меньше покоев Дакара. Посередине небольшая кровать из светлого дерева с аккуратными резными ножками и высокой спинкой. Такого же цвета стол у окна, с ветвистым позолоченным подсвечником и прямоугольным зеркалом в искусно выполненной оправе. Бежевые шторы с серебряными кистями и тяжелыми шнурами, что, переплетаясь между собой, свисают до самого низа. Стены, обитые гобеленом с узором из вьющихся цветов. Красиво, конечно, но все равно что-то не то. Обернулась. Глубоко вздохнула и жестами попыталась объяснить Амисе свою идею. Она закусила губу, пряча взгляд. Попятилась. А потом неуверенно переспросила. «Правда?» «Конечно. Неужели я бы вздумала шутить таким? Немота будет помехой, но я справлюсь. Я научу ее грамоте, чтобы она получила свободу от этого монстра».